Утром, услыхав, что в доме пробуждается жизнь, он встал, нашел у постели приготовленный купальный халат, надел его поверх легкой ночной одежды и вышел, как показал ему накануне Титу, через заднюю дверь в галерею, соединявшую дом с купальней и озером. Серо-зеленое, неподвижное лежало перед ним озерцо. На другой стороне, в резкой холодной тени, высился крутой утес, острым зазубренным гребнем врезаясь в бледное, зеленоватое, прохладное небо. Но за этим гребнем уже явно взошло солнце. Свет его крошечными осколками вспыхивал то там, то сям, на острой каменной кромке. Ясно было, что уже через несколько минут солнце появится над зубцами горы и зальет светом озеро и долину. Внимательно и задумчиво созерцал кнехт эту картину. Тишина, строгость и красота которой не были ему, чувствовал он, близки, и все же как-то касались и к чему-то призывали его. Еще сильнее, чем во время вчерашней поездки, почувствовал он мощь, холод и величавую чужеродность высокогорного мира, который не идет человеку навстречу, не приглашает его к себе, а едва его терпит. Ему показалось странным и знаменательным, что его первый шаг в новую свободу мирской жизни привел его именно сюда, в эту тихую и холодную величавость. Появился Титу в купальных штанишках. Он пожал магистру руку и, указывая на скалы напротив, сказал: «Вы пришли как раз вовремя. Сейчас взойдет солнце. Да чего же хорошо здесь, в горах?» Кнехт приветливо кивнул ему. Он давно знал, что Титу любит рано вставать, бегать, бороться и странствовать, хотя бы из протеста против барского образа жизни и сибаритства отца, ведь и вино он презирал тоже по этой причине. Хотя такие привычки и склонности приводили порой к позе презирающего всякую духовность сына природы, тенденция к привлечению была, казалось, присуща всем дезиньори. Кнехт приветствовал их, решив воспользоваться для завоевания и обуздания этого пылкого юнца и таким средством, как совместные занятия спортом. Это было одно средство из многих, и притом не самых важных. Музыка, например, могла повести гораздо дальше. И, конечно, он думать не думал равняться с молодым человеком в физических упражнениях и тем более пытаться его превзойти. Достаточно было простого товарищеского участия, чтобы показать юнцу, что его воспитатель не трус и не домосед.